Глава третья. Все средства хороши. А мужчина, оказывается, не промах. Он ни на мгновение не тушуется, сгребает меня в охапку и бойко утаскивает в коридор, взмахом руки притворяет двери, погружая крыло с нами двумя в тишину. Маг. И, скорее всего, сумеречный. Больно уж по-хозяйски ведет себя в этой части замка. Коридор тот самый, что мне необходим, и где размещаются покои хозяина Лиранхолла. Но туда мне нужно без блондинчика и его бесцеремонного рта на моих губах. Ему безразлично, с кем целоваться. От данной мысли мне становится досадно. Я не развлечение на одну ночь. Избавлюсь от него, как только представится случай. Сама же к нему прицепилась. Ехидно подсказывает вдогонку разум. Лихорадочно соображаю, как мне быть. Ты передумала или искала не меня? Оторвавшись от моего рта, медленно расставляя слова, осведомляется мужчина, угрюмо сведя брови. Его почти белые волосы торчат во все стороны после того, как я их потрепала. Мак-одуванчик. Подозрительно сверлит светлыми глазами, который начинает заволакивать седой туман, что подтверждает мои догадки. Маг и сумеречный. От такого будет сложнее отделаться. Он точно подметил, что я замерла, как испуганная мышь, и не целую его больше. Изучает так пристально, что мне становится совсем не по себе. «Нет, конечно же, тебя!» Журчу я, как ручеек, и снова приникаю к его губам, радуясь, что целоваться с попавшимся мне мужчиной вовсе не противно, а даже наоборот. Блондин с аквамариновыми глазами обдает меня свежим ароматом мяты, морозного воздуха и корицы. Его губы умело скользят по моим, щедро одаривая лаской. Но это не отменяет того, что мне нужно от него увильнуть, и как можно быстрее. «То твой зверь, крошка!» Прикусывая мочку уха, мужчина утягивает меня дальше по коридору, а затем в покои, наверное, свои. И соседние от тех, куда я нацелена проникнуть. Чуть не окосела, заглядывая по сторонам, и стараясь отвечать белобрысому так, чтобы у него снова не возникло сомнений. «Почуял, значит. Но я неспроста скрываю ото всех своего зверя, а точнее птицу. Очень веские причины у меня для этого. В ответ я мямлю нечто невразумительное, отвлекая сумеречника. И в отличие от тех же лисиц и волчиц, враны не спят с первыми встречными, даже с такими привлекательными. А блондин, судя по всему, решил, что обеспечил себе жаркую ночь. Фу, какой неразборчивый. Пара мгновений, и очередная дверь захлопывается, теперь уже личных покоев мага. Испуганно озираюсь. Сугубо мужская обстановка, роскошная. Дорогие породы дерева, тяжелые портьеры. Густой аромат можжевельника, горького апельсина и мяты обволакивают. Канделябры и кованая магическая люстра тоже выдают, что здесь живет обеспеченный мужчина, который настойчиво толкает меня к огромной кровати с резными столбиками. «Нет, красавчик, не так быстро. Наши планы на ближайшее времяпровождение точно не совпадают». Не поддаюсь накатывающим волнам испуга и вспоминаю, где у меня в платье спрятан ошеломляющий амулет. Он должен на 20 ударов сердца ввергнуть объект в шоковое состояние. Да, знаю, это очень мало, но тогда я успею воспользоваться чем-то еще из своего богатого арсенала. Вот он, на поясе. Едва успеваю вытащить из секретного кармашка и зажать нужный амулет в кулаке, как оказываюсь почти голая, в одних простеньких синих трусиках, надетых под платье. Скептично вздернутая светлая бровь заставляет меня вспыхнуть. Посмотрела бы я, как ты болтаешься на стене в трусах из-за ажурной паутинки, сноб. На задание я надеваю то, что удобно, и белье из мягкого хлопка идеально подходит для вылазок. Миленько, ухмыляется белесый и застывает столбом с открытыми глазами. А раздавленный мной амулет мелкой пылью осыпается на пол. Я всегда беру амулеты, распадающиеся до состояния пепла или праха. Зависит, из какого исходного материала он был изготовлен. По таким изделиям потом невозможно определить мастера, а значит и выйти на заказчика. Но самая важная и существенная деталь, позволяющая мне так безрассудно браться за самую опасную для воровского ремесла работу, это дар старой вороны, Врани Морок, секрет о котором в Ронхельме мало кто знает, как и о моей птице. Джамалу при встрече я сказала, что мой зверь — агатовая кошка. Тот немного посомневался, внимательно разглядывая темно-вишневые глаза. Но черная грива и плавность движений говорили в пользу выданной ему басни. А еще я убедительно поведала во всех красках, как тяжело перенесла в детстве красную лихорадку, пока жила в Перее. Оттого мои глаза и имеют такой цвет. Сам глава гильдии воров является человеком и выходцем из Мирнхольна, царства кочевников. Перейцы и инсгольцы презирают низкорослых коневодов и на своей территории подвергают мирнхольцев гонениям. Оттого те и не суются в столь неблагоприятные для себя края. Но, несмотря на неприязнь к кочевникам, жители Переи и Инсгальдьяра не чураются покупать у Мирнхольна лошадей, особенно скакунов известной франзийской породы, таких как мой мрак, давно завезенными двуликими с северного света. Кочевники только изредка сталкиваются с пурпурной лихорадкой, бушующей в Переи, и лишь наслышаны о большой смертности от этой заразы. И из мирнхольцев мало кто встречался с представителями моего рода. Легенда про кошку оказалась удачной, и я пользовалась ей все эти зимы, не вызывая лишних вопросов. Другие же двуликие, кто по запаху знает, как я далека от кошачьих, молчат. Не принято у нас выдавать друг друга, а я стараюсь не иметь с ними общих дел, оставляю без повода раскрыть меня. И пусть в Ронхельме нет рабства, но я опасаюсь делиться особенностями своего дара с посторонними, а с теми, кто может использовать меня в личных целях и подавно. Благодаря Мороку я спокойно появляюсь среди живых. Ни один живой не сможет достоверно вспомнить мое лицо. Воображение каждого, кто со мной столкнулся, дорисует то, как я выгляжу, и уже через час-другой ни одна душа не соотнесет, с кем была встреча, кроме тех, кому я разрешаю видеть меня. Блондинистый и излишне самоуверенный красавчик никоим образом не попадает в список, кому это позволительно. Никаких следов. Выполнить задание и незаметно исчезнуть. Главное — не попасться в магические ловушки и цепкие руки стражников. Хорошо так стоит одуванчик. Даже моргнуть не может. Отличный амулет. Еще бы работал подольше. Лучин 10. Аккуратно роняю жертву магического воздействия на кровать, чуть подтолкнув, наслаждаясь изумлением в его глазах. Мне не хочется, чтобы резвый маг упал и ушибся, а это неизменно произойдет, оставь я его как есть. Должен быть благодарен, что я такая заботливая. Подошла очередь усыпляющего амулета. Отыскиваю его в поднятом с пола платье. У него действие более длительное. Белобрысый ловкач продрыхнет часов 5, а то и все 6. Время на размышление заканчивается, и очередной амулет распыляется пеплом, погружая мужчину в глубокий сон. Натягиваю платье обратно, и меня снова ждет неприятное открытие. Этот кот весенний запечатал вход. Безуспешно дергаю тяжелую дверь и, вспыхивая от злости, рычу, когда она не поддается. Мои отмычки предназначены для других дверей, не могу я их потратить сейчас. Да и заточены они под иную печать. Снятые шнырялами Джамила магические отпечатки послужили основой для создания отмычек. У меня нет лазеек, чтобы заказать и изготовить подобные предметы, как и нужного количества златых. Пытаюсь наскоро сообразить, как мне поступить. Если взорву или подожгу дверь, сюда примчится все сборище пирующих, а за ними и охрана, тогда я точно не выполню задание. Что же мне делать? У меня есть амулет, отменяющий действие последнего. Но как я заставлю мага открыть дверь против его воли? Так, комод. Роюсь в нем без зазрения совести. Нахожу ремни из сыромятой кожи, прочные. Подтаскиваю стул, стоявший до этого у окна, к ложу. С огромным трудом, царапаясь об расшитый серебром камзол, заволакиваю на него спящего мужчину. Какой тяжелый! Хорошо, он не настолько огромный, как двуликий из охраны или инсгольцы, и лишнего веса в нем нет, но белобрысый на голову выше меня, и, несмотря на поджарый тип сложения, имеет тренированное тело воина. Успела его ощупать, пока мы целовались. Привязываю туловище блондина к высокой спинке стула. Притягиваю его ремнями вместе с руками в районе груди. Ноги закрепляю по отдельности к витым ножкам. Мужчина спит, свесив голову на грудь, а длинная до бела выгоревшая на солнце челка повисает на лице, закрывая его. Учитывая и его насыщенный золотистый загар, мне понятно, что недавно он жарился на солнце, которое в Ронхельме зимой редкий гость. Руки дополнительно стягиваю в запястьях, плотно сомкнув ладонями друг к другу. Мне нужно узнать, как открыть дверь, но при этом не дать ему использовать силу. «Миленько», — констатирую я, оценивая полученный результат, и устало вытираю пот со лба. «Мне бы уже свалить из замка и попытаться заработать деньги на других заказах, но что-то толкает меня двигаться вперед. Как закушу дела, не выпускаю до последнего. Опасное качество для меня же самой. Насколько бы мне было проще, если бы я не гнушалась прихватывать что-нибудь дорогостоящее в домах, куда проникаю, но никогда не возьму деньги, драгоценности и другие вещи для своих нужд. Я не какая-то там воровка с улицы. Строжайшее выполнение заказа от главы гильдии и никак иначе. Иногда мне приходится не только добывать заказанный предмет, но и подбрасывать вещи по назначению. Поэтому, несмотря на все затруднения, я не рассматриваю и близко вариант взять ценную вещь из замка и продать ее. Наверное, я глупа, как фазан, но иначе не могу. Дурацкие принципы, до которых никому и дела нет. Либо я выполню заказ на камень, либо уйду ни с чем. И мне придется где-то перезаимствовать деньги, чтобы отдать долг за мрака. Прежде чем отменять действие сонного амулета, я завязываю мужчине глаза шейным платком из комода и держу на изготовке второй, намеренная быстро закрыть блондину рот, если тот надумает звать стражу. Мне ужасно не нравится, что я делаю. Но все равно раздавливаю очередной амулет, развивающий наведенный сон. Я очень и очень приблизительно представляю себе, в каком бешенстве будет одуванчик, когда проснется. Ой!